мне недолго пришлось ждать, когда они появятся вновь. Глазки у них были еще мутновато-голубые и, видимо, открылись совсем недавно. Известно, что глаза щенят-шакалов открываются примерно на 10-й день. Значит, этим четверым было недели две от роду. Немного позже у логова появилась их мать, Яшма. Поначалу ее несколько смущал мой лендровер, и я отогнал машину подальше. Яшма постояла, не спуская глаз с машины, потом рысцой подбежала к норе, сунула в нее голову и несколько раз тихонько поскулила. Щенята мгновенно выскочили наверх, догнали Яшму и примерно в 3 метрах от норы принялись сосать ее. Чтобы дотянуться до сосков, им приходилось вставать на задние лапы, опираясь передними о живот матери. Порой лапы у какого-нибудь щенка соскальзывали, и он повисал изо всех силенок, присосавшись к соску и отчаянно пытаясь нашарить ускользнувшую опору. Шакалы заботливо ухаживают за своим потомством и часто очень решительно защищают его от больших и сильных гиеновых собак и гиен. На маленьких шакалов нередко покушаются крупные пернатые хищники. Но самым большим врагом шакала остается человек. Шакалы охотятся на маленьких антилоп, детенышей средних антилоп, грызунов, жуков, кузнечиков, опустошают гнезда, едят падаль, могут поживиться и на перу крупных хищников, очень ловко ловят змей, и горе малышам, даже крупных хищников, если шакалы найдут их без родительского присмотра. Шакалы живут семьями и только иногда объединяются в большие стаи. На охоту выходят ночью. Когда они охотятся в стае, то могут решиться напасть и на животное размером с овцу. Если же случай сводит их с крупными хищниками, они терпеливо ждут, пока львы или леопарды не оставят им объедки. Шакал иногда охотится и так. Он прикидывается, что мертв, привлекая к себе птиц или небольших падальщиков, которых затем мгновенно хватает. У шакалов прекрасная реакция. Это очень смелые звери. Они не обходят стороной и жилище человека, проникают в дома в многолюдных городах и крадут, что попадется. Их охота и сбор пищи в населенных пунктах — это еще куда ни шло. Но их ночные концерты... Они воют только в определенные ночные часы. Едва начнет один, к нему тут же присоединяются другие, и вскоре вой раздается со всех сторон. В национальном парке Амбусели в Кении мы наблюдали за самкой гепарда с 3 детенышами. Когда она отправлялась на охоту, то детей уводила в густой кустарник вблизи болота, где их тщательно прятала. И все же чепрачный шакал их выследил и одного поймал. Ловкость шакалов невероятна. Я видел дуэль обыкновенного шакала с египетской коброй. Кобра то молниеносно нападала, то пыталась увернуться. Шакал каждый раз изворачивался, отскакивал в сторону и назад, а то вдруг неожиданно нападал, стараясь при этом обязательно укусить кобру. Его атаки были молниеносными, и их цель была измотать кобру. Вскоре она начала уставать, ее ответная реакция становилась все более замедленной. Наконец шакалу удалось схватить ее за голову и раздробить позвоночник. Шакал протащил кобру какое-то расстояние, потрепал и потом отпустил, снова подскочил к ней и вцепился в ее туловище. Когда он убедился, что она мертва, приступил к еде. В марте 1974 года в результате катастрофической засухи в национальном парке Найроби начали умирать 1000 животных. Однажды утром я наблюдал за нападением чепрачного шакала на страшно исхудавшего взрослого Бубала Джексона. Самка, защищаясь рогами, кружила на месте. Шакал отошел от нее на несколько метров, лег и зорко следил. Бубал тяжело дышал и стоял с опущенной головой. Шакал терпеливо ждал. Было видно, что самка пытается лечь. Как только она это сделала, шакал тут же вскочил и вцепился ей в шею. Самка напрягла последние силы, встала, и ей удалось отогнать шакала на какое-то расстояние. Шакал наступал сзади и сбоку. Когда он уставал, то отходил от самки на 3-4 шага и ложился. Подобные действия повторялись несколько раз, пока у самки не иссякли силы, и она уже не смогла подняться. Спустя 2 месяца мы стали свидетелями интересной охоты. Примерно в 2 километрах от станции на Мутоне, в национальном парке Этоша в Намибии, после восхода солнца мы увидели финал молниеносного нападения самки гепарда, которая почти на наших глазах схватила крепкого спрингбока. В охоте участвовали 2 уже подросших ее детенышей. Самка уселась рядом с пойманной антилопой и, тяжело дыша, отдыхала. Между тем оба молодых гепарда начали рвать бок антилопы.